Она встала, обогнула кровать и подошла к телефону, стоявшему на ее стороне. «Томас сказал, что ты больна?» — сказал в трубку Арнольд, единственный из старых друзей Томаса, принявший его новую жену. «Тебе лучше?» Аника в ответ пробормотала что-то невразумительное. «Я понимаю, что он не может играть сегодня, потому что ты плохо себя чувствуешь, но это тянется уже вторую неделю». Аника упала. Пол под ногами превратился в черную дыру, и она скользнула в космическую бездну. «Мне надо подыскать себе другого партнера, если Томасу постоянно что-то мешает. Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Может быть, тебе стоит немного подождать?» — спросила Аника, поднявшись и сев на кровать. «Он очень любит играть с тобой». Арнольд раздраженно вздохнул. «Может быть», — сказал он, — «но Томас очень нерешительный человек. Он не способен определиться и твердо стоять на своем. Разве может нормальный человек купить абонемент на всю осень, а потом послать игру подальше?» Аника прикрыла ладонью глаза. Сердце выбивало бешеную барабанную дробь. «Я все ему передам», — сказала она и положила трубку. Должно быть, она провела в забытьи какое-то время, потому что, очнувшись, обнаружила, что дети сидят на кровати по обе стороны от матери и поют какую-то смутно знакомую песенку. Аника принялась мурлыкать мелодию вместе с ними. Где-то в затылке начали подпевать ангелы. «Это мои дети», — подумала она. «Он никогда не сможет их у меня отнять». «Нет», — произнесла она вслух. «Ну, а теперь пора спать». Она уложила их в кроватки и стала читать вслух, сама не понимая, что читает. Она отложила книгу, поцеловала детей и обошла квартиру, выключив везде свет. Остановившись в нише окна в гостиной, она прижалась лбом к холодному, как лед, стеклу. Сквозняк, тянувший из-под плохо пригнанного подоконника, обвивал холодом бедра, противно скрежетала болтающаяся петля оконной створки. Внутри царила тихая немота. В груди ворочался холодный камень. За спиной в темноте неподвижно застыла квартира. Качавшиеся на ветру уличные фонари бросали пляшущие желтые блики на стены и потолок. Снаружи ее окно представлялось бездонной черной дырой. «Муж неверен», — подумала она. «Свен тоже всегда был неверен». Она все время молча глотала эту обиду, а однажды, когда осмелилась протестовать, он ударил ее клещами по голове. Она непроизвольно прикоснулась пальцами к узкому шраму на лбу. Рубчик был почти незаметен, и она редко о нем вспоминала. Она привыкла к неверности. Она видела его сейчас как наяву. Его, свою первую любовь, друга детства, жениха, звезду хоккея с мячом. Свен Матсон, который любил ее больше всего на свете. Свен, который обожал ее до такой степени, что никто, кроме него, не имел права к ней подходить, довел дело до того, что она и помыслить не могла ни о ком другом, кроме него, а по сути ни о чем другом, кроме него. Все прочее было наказуемо, и он наказывал. Наказывал вплоть до того дня, когда вырос перед ней за доменной печью у моста с охотничьим ножом в руке. Аника погасила воспоминания, выпрямилась и отогнала его от себя. Выключила на том моменте, каковой она вспоминала, как кошмарный сон. То страшное чувство, которое вернулось после ночи в тоннеле. Ребята из шестой студии обсуждали, что делать с ней, со Свеном и его окровавленным ножом и кошкой, летящей по воздуху с распоротым животом и выпущенными кишками. Вот теперь изменил и Томас. Именно сейчас он, наверное, лежит в постели с белокурой Софией Гренборг. Может быть, именно сейчас он входит в нее, или они, отдыхая, уже лежат рядом, купаясь в собственном поту? Она посмотрела на желтые отблески на стенах, отошла от окна, основательно ступая по скользкому полу. Она сама совсем недавно трижды покрыла паркет лаком. Скрестив руки над грудями, она заставила себя ровно дышать. Затемненная квартира внушала скромную надежду. Чем готова она пожертвовать, чтобы сохранить течение своей жизни? Выбор у нее есть. С ним надо просто определиться. От осознания свободы плечи Аники расслабились и опустились. Стало легче дышать. Она села к компьютеру и вышла в интернет. В темноте она вошла в информационную площадку, набрала София Гренборг в Стокгольме и, естественно, получила множество ответов. Женщине, которую она видела у торгового центра, около 30, ну, может быть, чуть меньше, но, во всяком случае, не больше 35. Аника ограничила область поиска. Поскольку она была представителем объединения областных советов в группе, разрабатывавшей серьезный проект об угрозах в адрес общественных деятелей и политиков, то ей никак не могло быть меньше 25. Аника исключила из поиска всех родившихся после 1980 года, но ответов все равно было слишком много. Она вышла с информационной площадки и зашла на сайт Объединения областных советов, чтобы найти списки сотрудников. Имя Софии она написала через PH. Какая дурацкая, смехотворная ошибка. Опять на информационную площадку в поиск имен. София Гренборг. Нашлась только одна. 29 лет. Живет в Верхнем Эстермальме. Родилась в общине Энгельбрект. Конечно, где еще жить этой чертовой кукле? Она сбросила данные на факс и выключила компьютер. Взяв с факса распечатку, она позвонила в центральное полицейское управление и попросила подготовить копию паспортной фотографии человека, имеющего номер паспорта Софии Гренборг. «Через 10 минут», — устало ответил дежурный полицейский. Она беззвучно заглянула в спальню, посмотрела на спящих детей и выскользнула в стокгольмскую ночь. На улице начался снегопад. Мокрые снежинки падали с грязно-серого неба Анике на лицо, стоило только поднять голову. Все звуки казались приглушенными на полтона, давили на барабанные перепонки глухо и фальшиво. Она торопливо шла сквозь снегопад, оставляя на асфальте мокрые следы. Вход в стокгольмское полицейское управление находился в доме 52 на Бергатн, в 200 метрах от ее дома. Она остановилась у электрифицированных ворот, нажала кнопку телефона для посетителей, и ее пропустили в длинный коридор, ведущий к двери здания. «Фотографии еще не получены. Будь так любезна, посиди и подожди несколько минут». Аника села на один из стоявших вдоль стены стульев, с трудом сглотнула и изо всех сил постаралась не чувствовать себя несчастной. Все паспортные фотографии в Швеции доступны для всеобщего пользования и выдаются гражданам по первому требованию. В Риксдаге обсуждается вопрос об ограничениях, но окончательное решение пока не принято. «Я не должна никому ничего объяснять», — подумала она. «Я не должна ни перед кем извиняться». Она получила конверт и, не помедлив ни секунды, вскрыла конверт и, повернувшись спиной к полицейским, сидевшим за окошком, вытряхнула из него фото. Ей не терпелось узнать, была ли она права. Да, это была она. Теперь в этом не могло быть никакого сомнения. София Гренборг. Ее муж болтается по Стокгольму и целуется с Софией Гренборг. Она сунула фотографию в конверт и пошла домой, к детям. Маргит Аксельсон всю свою сознательную жизнь верила в присущую человеку творческую силу. Маргит была убеждена, что творчество может повлиять на любого человека. Надо только приложить волю и старание. В молодости она верила в мировую революцию, в то, что массы должны освободиться и сбросить оковы империализма под хвалебные песни всего мира. Она выпрямилась и окинула взглядом зал. Теперь она знает, что влиять на человечество можно и в большом, и в малом. Она осознавала, что вносит свой посильный вклад своей работой, воспитывая детишек, их коллективное будущее, перед которыми ответственны не только все, но и лично она здесь, в керамической мастерской Питхольмского народного дома. Руководители образовательного объединения рабочих всегда считали, что скудость ресурсов общества можно компенсировать в студиях, активной культурно-воспитательной работой и собственным примером самоотверженности. Именно это Маргит называла справедливым отношением к образованию и культуре. Студийные кружки были школой демократии. Деятельность их оплачивалась из добровольных пожертвований ради того, чтобы человек имел возможность и желание развиваться, влиять на свою судьбу и учиться брать на себя ответственность, чтобы каждый человек стал источником творчества. И Маргит видела, как и молодые, и старые постепенно втягивались в это благородное дело. Учась обращаться с глиной и глазурью, они одновременно учились верить себе, с пониманием относиться к чужому мнению, учились влиять на то, что происходило в окружавшем их обществе. Она вспомнила об этом, стоя возле своей скульптуры. Она преодолела ошибки молодости всей своей последующей жизнью. Ни одного дня не проходило без того, чтобы ее душа не содрогалась от последствий ее поступка. Но время затянуло рану новой кожей, жизнь и работа, как целебная повязка, покрыли ее вину, но в иные дни она не могла заставить себя подняться с постели, так кружилась голова от осознания собственной порочности. Но те дни все дальше и дальше отодвигались в прошлое, тонули в тени пролетевших лет. Все же она понимала, что вина гложет и изнашивает ее. Она знала, что эта вина, которую она носит в себе, в один прекрасный момент лишит ее жизни. Она думала не только о своем ожирении, о булимии, поражавшей ее в особенно тяжелые часы, но и о тревоге, подтачивавшей ее психику, тревоге, с которой она была не в состоянии бороться. Она часто болела, лишившись из-за своих переживаний остатков иммунитета. И вот теперь он вернулся. Все прошедшие годы он снился ей в страшных снах. Она частенько лихорадочно озиралась в темных переулках. Ей казалось, что он крадется за ней. И вот теперь он и в самом деле здесь. Но в действительности она отреагировала на его появление не так уж бурно. Она не кричала по ночам, не падала в обморок. Правда, у нее немного участился пульс и усилилось головокружение. Она опустилась на стул, держа в руке желтого дракона. Его отвратительный ребяческий сигнал. Сигнал о том, что они должны собраться в старом месте их встреч. Она знала, что он будет ее искать. Он хотел чего-то большего, нежели провести встречу. Желтый дракон был лишь напоминанием о том, что призрак страшного зверя ожил. Он уже связался с черной пантерой. Она знала это, потому что пантера позвонил ей. Впервые за прошедшие 30 лет и рассказал все, спросив, как она относится к возвращению дракона. Вместо ответа она просто положила трубку. Не сказав ни единого слова, она положила трубку и выдернула телефонный шнур из розетки. «Никто и никогда не исчезает бесследно», — подумала она и посмотрела на скульптуру, которая никогда не будет закончена. «Дитя с козочкой», и их таинственное общение, лежащее в основе мироздания, происходящее без слов и жестов, однако создающее понимание и интуитивное чувство. Маргит никак не могла воплотить это в образе, и сейчас уже не было смысла продолжать. У нее сильно болела спина, но она, превозмогая себя, накинула на работу тяжелый мокрый войлок, чтобы глина не высыхала и не растрескивалась, потом закрепила ткань ремнями. Маргит сняла фартук, повесила его рядом с остальными и через комнату с печью для обжига прошла к умывальнику, чтобы смыть с рук глину. Потом она проверила, хорошо ли ученики укрыли свои работы. Готовые скульптуры тоже не должны сохнуть слишком быстро. Оглядевшись, она убрала на место валики и рейки, положила в печь дрова для завтрашнего занятия, оставив мастерскую в полном порядке для следующей группы. На пороге она остановилась и вслушалась в тишину. Как и всегда по четвергам, она уходила из здания последней. Обе акварельные группы и мореходный класс обычно никогда не задерживались позже половины десятого. Маргит переобулась, надела пальто, вышла из зала, закрыла дверь и, выбрав из гремящей связки нужный ключ, заперла дверь на замок. Коридор был тускло освещен несколькими лампочками, в углах виднелись черные тени. Она подумала о темноте. Она боялась темноты и до того события на военно-воздушной базе, но после него... После криков и вспышки пламени во мраке все ночи стали страшными и угрожающими. Она пошла к выходу мимо помещения для лепки, слесарной мастерской и модели железной дороги. Дойдя до конца коридора, она осторожно спустилась по скрипучей лестнице, миновала кафетерий и библиотеку, проверила все двери, закрыла и заперла их. Наружную дверь на морозе заедала. Застонав от натуги, Маргит изо всей силы прижала дверь и повернула ключ с удивившей ее легкостью. Переведя дыхание, она немного постояла и начала осторожно спускаться с лестницы подъезда. На каждой встрече с начальством она говорила, что ступеньки надо посыпать песком, и каждый раз решение принималось и доводилось до сведения охраны. На том дело и заканчивалось. Судорожно ухватившись за железные перила, она спустилась по скользким ступенькам. Дыхание ее стало таким хриплым, что Маргит показалось, будто во рту у нее скребется жесткая метла. У нее дрожали колени, когда она вышла, наконец, на тротуар. Шел снег. Тяжелой колкой, воздух был тих и спокоен. Ветра не было, к вечеру похолодало, температура снижалась в такт с падавшими с неба снежинками. Только что выпавший снежок хрустел под резиновыми подошвами сапог. Маргит тащила за собой санки. Они противно скрипели полозьями по обочине дороги. Как хорошо было двигаться! Идти по белому, только что выпавшему снегу. Она тосковала по гибкости и подвижности, какой она отличалась в молодости. так же, как тосковала она по утраченному душевному покою. Сначала боль в спине усилилась, но потом ей стало легче, а когда она подходила к дому, боль почти совсем прошла. «Мне надо больше гулять», — подумала Маргит. Крыльцо занесло снегом, но у нее так замерзли ноги, что она решила, что снег подметет торд. Она потопала ногами и смела метелкой снег сверху сапог. Потом отперла дверь и вошла в холл. Маргит просто умирала от голода. Сбросив сапоги, она повесила пальто на крючок, пошла на кухню и, не зажигая свет, открыла холодильник. Утром перед уходом из дому она сделала себе длинный бутерброд с яйцами и креветками и теперь съела его с такой поспешностью, что вымазала нос майонезом. Тяжело дыша и ощущая внутри грызущую пустоту, она села за стол и уставилась на мойку. Как же она устала! Завтра ей надо открывать детский сад. Значит, придется встать в половине шестого утра. Надо пойти и лечь, подумала она, но не двинулась с места. Она, словно прибитая гвоздями, сидела в темной кухне до тех пор, пока не зазвонил телефон. «Ты все еще не спишь? Ты же давно должна быть в кровати!» Она улыбнулась, слушая голос мужа. «Я уже иду», — солгала она. «Как прошел день?» Она едва слышно вздохнула. «Та девочка никак не может сосредоточиться. Она требует от меня невероятных усилий». «Что со скульптурой?» «Ничего». Короткое молчание. «Ты ничего не слышала?» — спросил Торт. «Что я должна была слышать?» «О нем». «Нет». «Я приду около двух. Ложись и не жди меня». Она снова улыбнулась. «Именно это я и собираюсь сделать». Положив трубку, она медленно потащилась по лестнице на второй этаж. По улице проехал автомобиль с включенным дальним светом, и по стене пробежала взъерошенная тень, облепленная снегом березы. Несмотря ни на что, в жизни ей выпал счастливый жребий. Дочери выросли здоровыми, целеустремленными людьми, которых высоко ценили за пользу, которую они приносили обществу. Но главным призом ее жизни был торт. Кончиками пальцев она погладила свадебную фотографию, висевшую на самом видном месте в гостиной второго этажа. Она вымыла лицо, почистила зубы, прополоскала рот, сплюнула, разделась и пошла в комнату. Она аккуратно сложила одежду и положила ее на стул возле серванта. Она натягивала ночную рубашку, когда из гардеробной неслышно вышел мужчина. Она сразу вспомнила его, хотя он стал более внушительным и совсем посидел. «Это ты?» — удивленно воскликнула она. «Что ты здесь делаешь?» Она нисколько его не испугалась. Не испугалась даже тогда, когда он поднял затянутые в перчатки руки и обхватил пальцами ее горло. Паника началась, когда Маргит стала нечем дышать, а бушующий в крови адреналин взорвал мозг в последней попытке сохранить сознание. Комната опрокинулась. Она увидела, как на нее валится скошенный потолок. Лицо мужчины становилось все ближе и ближе, а его железные пальцы продолжали давить горло. Никаких мыслей, никаких чувств. Только где-то далеко внизу расслабились какие-то мышцы, и под трусами неожиданно стало очень тепло.